«Дезинтегратор в Марвел», главы 1.5. Был слышен звук финальных титров фильма, но Артур был полностью поглощен игрой на своем телефоне. Релиз фильма «Война бесконечности» заставил многих студентов и школьников пропустить учебу только для того, чтобы посмотреть его одними из первых, пока в сети не появились спойлеры. Глядя на разговаривающих людей из окна кабины киномеханика, он не мог не усмехнуться. В отличие от них, он уже видел этот фильм на предпоказе, а теперь просто смотрел его снова. Дин. Звук телефона вернул его обратно. Он играл в обычную ДНФ игру. Единственное, что помогает ему убить время в будние дни. Предметы были успешно дезинтегрированы. Получено. Бесцветный хрустальный куб. Маленький. 1. Редкая душа. 1. Как же скучно, сказал юноша, широко зевнув, и приготовился выйти из игры, когда экран внезапно погас. Пытаясь включить его обратно, он увидел красную вспышку, и его телефон превратился в дым, который завис в виде сгустка на его руке. Дым и не думал рассеиваться, вместо этого он рывком увеличился, полностью скрывая фигуру удивленного парня. Сначала Артур оказался, словно в непроницаемом белом тумане, но спустя некоторое время он начал различать какие-то образы, подобно тем туманным черно-белым картинам, которые человек может увидеть во сне. Он увидел поле битвы. Его веки стали тяжелеть, зрение сбоило, не давая сфокусироваться, и внезапно все пропало, будто и не было таинственного тумана. Фух, просто давление скакнуло, не стоило так резко вставать с кресла. Привидится же такое, подумал он с облегчением, только ненадолго. Кто-то закричал: «Солдат, что ты делаешь? Вставай, сука!» Враги прорвали оборону, в атаку. Открыв глаза и глядя на поле боя, с лежащими тут и там мертвыми телами, окопами, дымом, следами воронок, и слыша крики отчаяния и гнева, у него была только одна мысль: что меня переместило в другой мир? Он же просто играл в игры. Не было ни грузовика, ни короткого замыкания, ни какого-то особенного дня. Так почему? Парень больше не мог стоять на месте, потому что шальная пуля задела его шлем. От удара у него помутнело в глазах и загудела голова, во рту появился металлический привкус. Словно испуганный кролик, он бросился к ближайшим кустам и уткнулся носом в рыхлую землю под ними. «Успокойся, успокойся!» Артур пытался перевести дыхание. «Давай сначала посмотрим, может, я просто в отключке и все это галлюцинации?» «Нет, я почувствовал боль от удара. Для проверки он решил ущипнуть себя. Черт, даже так я чувствую боль». Оглядевшись, он наткнулся взглядом на труп солдата, который был одет в слишком примечательную униформу со свастикой на предплечье. Этот символ был использован только одним печально известным диктатором во время Второй мировой войны. «Значит, я не попал в другой мир, а переместился в прошлое?» Попаданец понял, что без оружия ему скоро придет каюк. И, хотя единственный раз, когда он стрелял, был почти 5 лет назад в тире, наличие хоть какого-то оружия повысит его шансы выжить с 0 до 1%. Он обыскал себя на наличие любого оружия, так как это тело было одето в военную форму. Его рука наткнулась на винтовку, висящую за спиной. Юноша перекинул ее вперед, когда раздался знакомый звук. Дин. Для него этот звук был слишком знаком. Это была та дурацкая игра ДНФ. Сразу же перед глазами возникла надпись: «Дезинтегрировать винтовку М1 Гарант, Данит. Это моя суперспособность». Он думал обо всех главных героях тех романов, которые читал. Разве они не все получили какое-то супер-оп-дерьмо? А что он получил? Полнейший мусор. Арт просто выбрал «да» и ждал. В конце концов, глупо отказываться даже от такого преимущества. Из ниоткуда начался раздаваться звук вращающихся шестеренок. Они все вращались. «Внимание! Твою мать, почему оно еще и объявляет, когда я единственный, кто это слушает?» — пробурчал парень. Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 6. Начальный уровень. Опыт ближнего боя 3. Разбитая душа воина 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Артур был рад, ведь теперь его шансы на выживание резко возросли. По крайней мере, он теперь будет уметь стрелять из оружия этого времени. Все же в тире были в наличии только современные модели. Извлечь. Он прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях тела и разума, в ожидании новых знаний. Но легендарного ощущения тепла или появления новой информации не последовало. Открыв глаза, парень изумленно уставился на 2 небольшие книги и белый шар, висящие прямо перед ним. Книги и белый шар? Книги? Посреди этой проклятой войны, эта система собирается заставить меня читать прямо посреди непрекращающейся битвы, какого черта? Мне просто нужна возможность выжить, а не эта хрень. Солдаты вокруг него все еще были сосредоточены на битве, но это ненадолго. Как бы он объяснил наличие книг, если бы кто-нибудь их увидел? Желая избежать ненужного внимания, он попытался спрятать их, но после касания рукой одной из них, книга начала словно впитываться в его руку, постепенно превращаясь в частички света в месте касания. Ощущая в процессе приятную прохладу, которая упорно ассоциировалась с глотком лимонада в жаркий день, он попытался ускорить поглощение, обхватив предмет двумя руками. Неясно, что повлияло на ускорение поглощения, большая площадь контакта или желание самого юноши, но книга полностью распалась на частички света и впиталась в тело Эрта. Сразу после этого в его голове, словно взорвалась сверхновая, десятки образов различного стрелкового оружия и умения с ним обращаться. Прямо скажем, для необремененного интеллектом юноши, это было действительно чересчур. Хорошо еще, что это были лишь основы, вроде перезарядки, тактико-технических характеристик и правильного ухода. Вокруг все еще слышались звуки свистящих пуль, и он даже не мог выглянуть наружу из-за страха быть замеченным. Молодой человек был беспомощен перед лицом опасности, так что все, что он мог сделать на данный момент, это продолжить изучение доставшихся плюшек. После поглощения книги с основами рукопашного боя он на мгновение потерял сознание, но довольно быстро пришел в себя, ощущая неприятную влажность под носом. Кровь, удивленно уставился он на испачканные пальцы. Если так пойдет и дальше, то я сдохну даже без участия противника. Глубоко вздохнув, он все же решил поглотить последний доставшийся от системы предмет. В любом случае убегать с светящимся шаром будет крайне неудобно. К тому же новоприобретенные знания действительно могут помочь ему выжить, и глупо было ими пренебрегать, даже если это грозит потерей сознания. Разместившись на земле чуть поудобнее, он поглотил душу, но вместо неприятных ощущений и новых знаний у него словно открылось второе дыхание. Полностью пропала головная боль, ему казалось, что даже его сила немного возросла. А вот это больше похоже на нормальное усиление, по крайней мере после него я не чувствую себя хуже, чем раньше. Артур подполз к мертвому нацисту и с отвращением вытащил вражескую винтовку. Дезинтегрировать винтовку Гевехр-43? Да нет, нет, мне она нужна, чтобы отбиться в случае чего. Он развернулся и слегка приподнял голову, чтобы осмотреть поле боя, когда одна из пуль просвистела совсем рядом. Черт, дрожа от пережитого ужаса, он вновь уткнулся носом в землю, моля всех ему известных богов о защите. Не хочу умирать. Проведя языком по пересохшим губам, парень задрожал. Хоть его тело и стало сильнее, но вот его разум был истощен. Мысли метались в его голове стаей испуганных птиц. Несколько минут назад он спокойно сидел в кабине киномеханика и играл в телефоне, планируя, где перекусить после работы, а в следующую секунду он оказался в этом ужасном месте. Крики атакующих, стоны раненых, взрывы и звуки выстрелов смешивались в адскую какофонию, заставляя юношу все сильнее и сильнее вжиматься в землю. Неизвестно, сколько времени он так пролежал, пока его не оглушил громогласный крик. «Какого хрена, солдат?» Поднял жопу и в бой. Чувствительный удар обрушился на ребра Артура. Оглянувшись, он наткнулся на лежащего рядом бойца. «Я не могу!» Чуть ли не плача отозвался молодой человек, каждый раз вздрагивая от громких взрывов неподалеку. «Ты охренел! У нас каждый солдат на счету!» «Хотя один хрен ты не воюешь, можно сказать, что практически дезертир». Боец вытащил пистолет, направив его прямо в голову неудачливого попаданца. «Ты шутишь», – прошептал непослушными губами Арт. «Ты уверен, что хочешь это проверить?» Взводя курок, уточнил боец, глядя на труса холодным взглядом. «Черт, черт, черт!» Не помня себя от страха, парень вскочил и кинулся к ближайшему окопу, рухнув в него как мешок с картошкой. Спустя пару секунд рядом очутился угрожающий ему незнакомец. «Ну вот, а ты боялся. Теперь высовывайся из окопа и постарайся прикончить как можно больше фрицев». Показывая пример, человек высунулся из окопа и, сделав пару выстрелов, затем странно дернулся всем телом, чтобы через секунду рухнуть на спину, открывая вид ужасную рану на месте глаза. «Буя!» Ему еще не доводилось видеть смерть так близко, поэтому остатки еды тут же оказались на земле. «Счнеллер». Незнакомая речь выдернула юношу из состояния оцепенения, поэтому, Когда над окопом показалась чужая голова, он тут же выстрелил, убивая противника, но в этот раз он сумел удержать еду внутри себя. «Нет, меня не должно быть здесь, это все бред, кошмарный сон». Но кошмар все не кончался. Словно в замедленной съемке, Артур увидел, как в окоп упала граната. Немедленно, ни секунды, он ринулся в противоположную от нее сторону и успел укрыться за небольшим выступом, приоткрыв рот, чтобы не сильно пострадать от взрыва. Бум! Взрыв разметал комья земли и смертоносной шрапнели. Через секунду в окоп спрыгнула тройка внимательно осматривающихся врагов. Истьер тот, парень понимал, что ему не стоит рассчитывать на милосердие. Высунувшись, он тут же расстрелял весь магазин в противников, крича от страха и пережитого ужаса. Лишь после того, как начали раздаваться щелчки, сигнализирующие о пустом магазине, его палец перестал дергаться на спусковом крючке. Суки! На место страха пришла злость на фрицев, как защитная реакция организма. «Я вам еще покажу, уроды!» Пнув один из трупов, Артур осторожно высунулся из окопа и тут же спрятался, почувствовав смертельную опасность. И не зря, ведь там, где секунду назад была его голова, просвистела пуля. Снайпер, наверное, прикрывает этот отряд. Но что парень мог ему сделать? Его стрелковые навыки были далеки от нормального уровня. Навыки. Он взглянул на свою разряженную винтовку. Система, дезинтегрировать. Шестеренки вновь зазвучали у него в голове, и спустя 30 секунд появилось уведомление. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 7. Начальный уровень. Опыт ближнего боя 5. Незавершенная душа воина 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь? Да. Артур полез вдоль окопа, собирая оружие павших товарищей и врагов. При этом он думал о том, как убьет этого гребаного снайпера. Продвигаясь вдоль вырытого укрепления, юноша не мог не обратить внимания отсутствие как врагов, так и союзников, даже звуки битвы сместились куда-то дальше. Похоже, что союзники все же смогли отбросить фрицев от наших позиций. Спустя 15 минут у него на руках оказалось 9 книг навыков и 6 слабых душ воина. Монотонное продвижение немного притупило его внимание, поэтому при очередном уширении с уступом для стрельбы, он не сразу сообразил, что слева от него, стоя на одном колене, находится солдат в американской форме и внимательно смотрит в сторону противника. Так получилось, что голова Артура оказалась как раз напротив оттопыренной задницы бойца. Возможно, ощутив на себе чужой взгляд, солдат начал оборачиваться. Из-за неожиданности в кровь Арта поступила ударная доза адреналина. Движения союзника казались чрезвычайно медленными. В тот момент его одолевали нерадостные мысли. «Черт, а что будет, если он увидит книги и души? Что мне ответить? Типа, эй, приятель, знание, сила, поэтому я решил расправиться с врагами с помощью этих книг, а светящиеся штуки у меня в руках, это просто лампы, все же в окопе освещение не очень. После такого меня определенно сочтут психически больным, безумцем. Даже если вы обожаете читать и захватили с собой пару книг для чтения в моменты отдыха, то не берите их на битву. Небольшой блокнот может быть приемлемым, но не целых 9 книг». Внезапно у него возникла мысль, что все эти герои, попадающие в другой мир и имеющие игровые системы, довольно часто имеют одно крайне важное преимущество, можно сказать, базовую способность в виде пространственного кармана, называемого инвентарь. У него не было времени на дальнейшие размышления, и он просто попробовал. Инвентарь – это была чистой воды авантюра, ведь его могли принять либо за странного солдата, приставшего к чьей-то заднице, либо за сумасшедшего книжного извращенца, приставшего к чьей-то заднице. Но книги пропали. Артур почувствовал облегчение и даже немного обрадовался, что у него все же есть инвентарь, но обернувшийся солдат сдержанно улыбнулся ему и тут же попытался отойти подальше, пятясь спиной вперед вдоль вырытой траншеи. Мужчина даже мог прийти в отчаяние, ведь кто знает, на что способен человек, длительное время лишенный своих увлечений, да еще и на войне. У юноши образовалась новая проблема. «Ты все не так понял», — попытался оправдаться парень. «Ага», — заторможенно кивнул боец, все дальше и дальше отдаляясь от странного молодого человека. В следующий момент из головы неосторожно высунувшегося из окопа солдата вылетела пуля. Напряженный взгляд успел смениться на удивленный, прежде чем он рухнул с уступа на дно окопа. Теперь никто не узнает, чего он больше боялся, смерти или Артура. «Это из-за меня, этого не должно было случиться». Юноша совсем не хотел, чтобы мужчина умер. Это слишком глупая смерть. Люди гибнут на войне, но вот предшествующие смерти события. Закрыв глаза мертвецу, парень отошел немного в сторону, не забыв подобрать очередную винтовку. Чувствуя опустошение на душе, Артур решил сделать перерыв, поглотив уже извлеченные книги и души. Земля была залита кровью. Лишь один миг отделяет жизнь от смерти. С трудом поглотив книги навыков и души из инвентаря, он устало откинулся уступ и дезинтегрировал добытую винтовку. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 9. Слабая душа воина 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Объявление. Системный опыт заполнен. Начало обновления. Примечание. Во время обновления предметы нельзя дезинтегрировать. Доступные функции. Инвентарь. АВО. Улучшение. Обрадовался Артур. Надеюсь, что появится что-то полезное. При открытии меню системы, юноша еще в первый раз краем глаза замечал наличие огромных шестеренок, покрытых ржавчиной, словно находящихся в другом измерении. И теперь волны белой энергии мягко накатывали на механизм, удаляя ржавые пятна. Ну что ж, раз дезинтеграция пока недоступна, то поглощу, что уже есть. После поглощения вновь полученной книги, внезапно перед ним высветилось окно. Требования выполнены. Преобразование. Начальный уровень стрельбы в средний уровень. Оно изменилось. Изменение качества было намного лучше, чем изменение количества. Представьте себе 1000 брикетов С4, которые превратились в ядерную бомбу. Теперь бы узнать, сколько времени займет обновление системы. Ни в одной из прочитанных им книг не было системы, которая могла бы обновиться за одну секунду, так что ему, вероятно, тоже придется немного подождать. А еще ему нужно время, чтобы достичь некоторых целей. 1. Достать снайпера. Причем у него была некая уверенность, что и этого парня убил тот же самый человек. 2. Выжить. 3. Что ж, давайте сначала выполним первых два пункта, а потом придумаем, что делать дальше. Молодой человек взбодрился. После небольшого отдыха и поглощения душ его разум был острым, тело требовало действий, а оружие заряжено и готово к бою. Ни секунды колебаний. Как раз, когда он собрался вернуться немного назад и начать осуществлять план мести, рядом с ним упал сержант, судя по нашивке. Стоп, я же не знаю, как выглядят нашивки сержанта. Проделки системы, ты, следуй за мной. Опять, из Артура будто выпустили весь воздух. Предыдущая подобная авантюра не закончилась ничем хорошим. Как же ты не вовремя. Я же решил стать героем и устранить снайпера. Весь настрой сбил. Тьфу. Надо переместиться подальше отсюда. Его плохое настроение было тут же сметено воодушевлением. Подальше отсюда. Он может покинуть это проклятое место. Ведь его второй целью было выжить. Да какой второй? Главный. Он может забыть обо всех своих обидах, пока находится в безопасности. Сержант, глядя на воодушевленного парня, продолжил. Есть миссия, но для нее нужно больше бойцов, чем сейчас в наличии в моем отряде. Стоп, что? Миссия? Что это за черт? Вместо того, чтобы выбраться с поля боя, его собираются бросить в самый его центр. Артур последовал за сержантом, ничего не говоря, помня, как отреагировал предыдущий боец на его пререкание. Парня устраивало, что они отдаляются в сторону виднеющегося из окопа леса, но вот то, что его ждет какая-то миссия, ему совершенно не нравилось. Через некоторое время они вылезли практически у самой границы леса, и их тут же обступило несколько солдат. «И это все подкрепление?» – возмутился кто-то. «Штаб не может выделить людей, я чудом наткнулся на него, когда возвращался назад», – отозвался сержант, кивнув в сторону Артура. «Не время для возмущений», – прервал начавшееся роптание мужчина. «Мы собираемся провести диверсию. Агент Картер выведет нас прямиком в тыл врага. Наша задача состоит в том, чтобы навести там шороху и вернуться, в то время как наши основные силы ударят с фронта. Времени у нас только до 12 часов ночи, если мы не успеем, то атака в любом случае начнется, но при этом погибнет множество славных ребят». Артур же затерялся в своем собственном мире, занятый мыслями о наказании за дезертирство в эту эпоху. Юноша понимал, что его жизнь не может стать еще более безумной. Еще час назад он был простым человеком, который планировал прийти домой и зарубиться в очередную компьютерную игру, и его единственной дилеммой было перекусить в Макдаке или надеяться, что в холодильнике осталась еда. А теперь он стал членом диверсионного отряда на поле боя Второй мировой. Почему он? Артур всего лишь обычный парень, не самый умный, с учетом того, что он с трудом окончил школу. У него не было каких-то выдающихся способностей даже в любимых им видеоиграх, абсолютная посредственность. Попаданец был совершенно не готов к разворачивающимся событиям. Фильмы, которые он смотрел в своей предыдущей жизни, должны были заставить его свыкнуться с такими вещами, как война и смерть. Но это было совершенно не так, к этому невозможно подготовить, даже самая реалистичная игра или фильм не сможет дать полностью прочувствовать, каково это, убить или быть убитым. Не говоря уже о том, что ему предстоит участие в диверсионной деятельности в составе команды всего лишь из 5 человек. Пока молодого человека одолевали нерадостные мысли, раздался выстрел, и из 5 человек стало 4. Снайпер, в укрытие, живо, откуда? Когда раздались крики товарищей, на землю уже опустилась тьма. Пара глаз внимательно наблюдала за окружающим миром сквозь траву. Опыт из фильмов и романов подсказал ему, что выстрелы могут приблизительно определить положение противника, а отражение линзы прицела снайпера может идеально зафиксировать позицию противника. Вглядываясь в освещенную луной местность, он увидел ничего. Враг затаился и ждал, когда неосторожная жертва попадет в перекрестие его прицела. Парень прошептал: «У нас есть снайперы?» «Да», — раздалось откуда-то справа, — «и его только что прикончили. На дальней дистанции единственный, кто может противостоять снайперу, это такой же снайпер. Можно было бы попробовать подобраться к нему, но выстрел точно был со стороны поля боя, где было довольно мало укрытий. Значит, рассчитывать было не на кого». «Артур», — прошептал тихий женский голос. «Артур, Артур, твою мать, Арт, вытащи голову из задницы. Это меня зовут, но ведь никто не знает моего имени». Внезапно с левого бока послышался шорох, и кто-то ударил его по ноге. «Ты совсем что ли оглох? А, что, это ты мне?» — чуть довернулся молодой человек, чтобы столкнуться с рассерженным взглядом девушки. Даже при тусклом свете луны, благодаря усиленным способностям от поглощения душ, он довольно четко мог разглядеть ее лицо, но не мог понять, почему оно кажется ему таким знакомым. «Господи, какой же ты тупой! Мы знакомы? Тебя контузить что ли успело? Я агент Картер, мы виделись в штабе. Так, не время для всей этой фигни. Все, что тебе надо сделать, это выскочить и спрятаться за теми деревьями, чтобы снайпер выдал свою позицию, а уж я попробую к нему прокрасться и устранить. Задача тебе, конечно, предстоит рисковая, но разве ты не мечтал стать героем?» «Ага, посмертно. Может, ты сделаешь это? Я смогу подстрелить снайпера отсюда, если буду знать, где он». «Ты уверен, что сможешь?» — с большим сомнением в глазах уточнил агент. Его новые навыки были великолепны. Немного подумав, парень ответил тихим голосом: «В пределах 500 метров у меня есть шанс 95%, 600 метров – 70%, 700 метров – около 50%. Что касается 800 метров и дальше, ну, пушка в моих руках имеет эффективную дальность стрельбы 730 метров. Если расстояние до противника превышает 800 метров, тогда нам придется полагаться на другой стиль стрельбы». «Какой стиль стрельбы?» – недоуменно спросила Картер, впечатленная четким ответом. «Выстрел Мэри Стью. Первый раз слышу». Она никогда не слышала о Мэри Стью, не говоря уже об этом стиле стрельбы. «Это означает, что я наверняка попаду во врага, если являюсь главным героем. Хватит валять дурака». Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, Картер успокоилась. У нее все равно не было других вариантов. Ее идея с вычислением позиции снайпера и попытки ликвидации в ближнем бою обречена на провал, всего лишь попытка сделать хоть что-нибудь. «Если ты действительно способен на это, то я возьму свои слова назад. 95% шанс для цели на 500 метров, может даже на 700 метров выстрелить и с довольно большой вероятностью попасть, она даже так далеко не может видеть. Про то, что я тупой, и это тоже», — уверенно кивнула девушка, не отрывая внимательного взгляда от его лица. Мысли юноши переключились на происходящее с ним, ведь если подумать, он вроде переместился в своем теле, по крайней мере по комплекции один в один, но ведь одежда на нем другая, да и винтовка, магическим образом оказавшаяся у него за спиной, наталкивает на вариант с перемещением души. По крайней мере, он объясняет, откуда девушка знает его. Заменил ли я кого-то непосредственно своей душой после смерти души в этом теле? Этого человека, также звали Артур, и я встречался с Картер раньше. Когда он задумался об этом, девушка ущипнула его: «Ты готов?» После его кивка она тут же выпрыгнула из укрытия и перекатилась в другое место. Бах! Почти сразу раздался громкий выстрел. Она настолько уверена в моих силах, внутренне кричал невольный попаданец, вычисливший примерную позицию снайпера. На мгновение его уровень концентрации взлетел на невозможный для простого человека уровень, и поле, освещенное лунным светом, больше не могло скрыть спрятавшегося противника. В следующий момент его винтовка была нацелена на снайпера. Засек 750 метров. Прицельная дальность стрельбы из винтовки М1 «Гарант» составляла всего 730 метров, для оставшихся 20 метров можно было положиться только на удачу. Его мозг был занят проверкой всех знаний о стрельбе из винтовки, даже о типах и характеристиках. Его зрачки еще больше расширились, захватывая всю область радужки. Бах! Оружие толкнуло его в плечо. Артур тут же перекатился в сторону и затаился. Война всегда была коварной. Медленно выдохнув сквозь стиснутые зубы, молодой человек до рези в глазах вглядывался в лёжку вражеского снайпера. Его физическое состояние после закалки душами воинов позволило ему видеть траву на расстоянии в 800 метров. Если враг попробует уйти с засвеченной позиции, то колебание травы тут же выдаст его с головой. Но даже спустя 5 минут ничто не намекало о выживании противника. «Я смог», — первым не выдержал сержант. «Получилось?» «Да, с той стороны не движение», — отозвался парень, вставая и подходя к девушке, сидящей за деревом. «Ты в порядке?» «Все отлично. Не ожидала, что ты сможешь это сделать, так что беру свои слова про бесполезного слизняка назад. И не маячь на открытой местности, никто не знает, есть ли еще один снайпер», — быстро сказала Картер. «Слизняка, но ведь она просто назвала меня тупым. Или это относилось к предыдущему владельцу этого тела?» К ним подошел сержант, находившийся неподалеку. «Молодец, солдат, твои заслуги не будут забыты. Не время расслабляться, нам сейчас предстоит важная миссия», — напомнила девушка, а затем она обратилась к Артуру. «Еще раз спасибо, этот ублюдок мог бы попортить нам много крови. Не ожидал, что ты решишь стать приманкой», — ответил немного смущенный юноша. Картер слегка улыбнулась. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское. К тому же в той ситуации у нас не было выбора». Арт потерял дар речи. «Она сумасшедшая. Вот так просто довериться человеку, которого ты когда-то сравнивала с бесполезным слизняком. Такая смелая женщина точно должна была попасть на страницы учебников по истории, но почему парень совсем не слышал о ней? Или он был настолько бездарным учеником? Может, она просто не выжила? С учетом ее безбашенности, такой исход вполне реален». Пока молодой человек безуспешно пытался вспомнить американских женщин, отличившихся на Второй мировой, его размышления прервал неожиданный вопрос от девушки. «А ты случайно не слышала о плане суперсолдат?» «Стоп, Картер, план суперсолдат. Вторая мировая. Если сложить все вместе, то вы получите сюжет фильма «Первый мститель». Артура замутило. «Капитан Америка. У кого были самые передовые технологии?» «У врагов». «Самая секретная информация?» «У врагов». Кому он мог доверять? Да, практически никому. В фильме были достойные люди, но ведь это было в фильме, а тут реальная жизнь. По крайней мере, для самого парня. Перед перемещением он смотрел «Войну бесконечности», и получается так, что он не только переместился в другую вселенную, но и переместился во времени, чтобы попасть прямиком во времена событий первого фильма из хронологии киновселенной Марвел. Пожалуйста, кто-нибудь может ему объяснить, зачем? Вселенная Марвел. Внезапно он осознал, что его будущее ужасно. Хотите знать, на что похож этот мир? В глубине космоса живут инопланетяне, готовые уничтожить весь род человеческий или сделать из людей рабов. В любой момент может развернуться битва между мутантами, простыми людьми, героями и чудовищами, смотря как повезет или не повезет. Всевозможным злодеям также нечем заняться, кроме как составления и притворения в жизнь планов по порабощению этой вселенной. А если злодей с небольшими амбициями, то всего лишь порабощение Земли, в крайнем случае уничтожение. И не стоит упоминать об обычных идиотах, которые просто подвергают опасности эту планету. Короче говоря, все перечисленные можно в итоге свести к двум простым словам «ПП». Как юноша мог надеяться прожить спокойную и тихую жизнь, когда он перенесся в этот мир? И, трудно сказать, этот мир кино или мир комиксов. Мир кино гораздо более дружелюбен, в нем меньше угроз, поскольку фильмы снимаются долго и права на некоторых персонажей принадлежат разным компаниям, которые не всегда могут договориться между собой. Но мир комиксов действительно ужасен, злодеи появляются друг за другом, как грибы после дождя, и мало того, Почти все они чрезвычайно сильные и представляют нешуточную угрозу для планеты Земля. Галактус, Танос, Эго, Темный Феникс и это лишь некоторые из них. Если честно, то выживание на Второй мировой войне, по сравнению с предстоящими событиями, было относительно простым, особенно при использовании преимуществ, даруемых системой. С приобретенными навыками обращения с оружием и усиленным телом Артур перестал быть обычным пушечным мясом. У него даже мелькали мысли проявить себя на войне, чтобы в будущем получить побольше льгот, но теперь все это практически не имело смысла. Все же юноша был слишком оптимистичен и наивен. Программа «Суперсолдат» – уникальная сыворотка, разработанная доктором Абрахамом Эрскином, может максимально усилить тело и разум реципиента. Обычный солдат станет суперсолдатом, способным на великие свершения. Тихим шепотом говорила Картер, когда увидела, что Артур не отвечает. «Хаэм, здесь не место для разговоров. После того, как мы завершим эту миссию, я подробно расскажу тебе обо всем. Я уверена, что с твоими изначальными способностями ты будешь идеальным кандидатом». Их небольшой отряд не спеша продвигался вперед, и его вновь начали одолевать нерадостные мысли. Вспоминая такие угрозы, как Лаки, Читаури и Танос, он не знал, что делать. «Ох, стоп, я смогу дожить до того времени, сейчас период ВМВ». Согласно сюжету фильма, Капитан Америка был заморожен почти на 70 лет, прежде чем его разморозили. Когда главные злодеи франшизы придут на Землю, Артур уже будет 80-летним стариком. Даже если он будет более могущественным, какой в этом смысл? Замучает захватчиков своим брюзжанием или поколотит тростью? Юноша даже почувствовал облегчение, ведь к самым глобальным событиям фильмов он уже проживет целую жизнь. Вторая мировая теперь не казалась ему чем-то непреодолимым, по крайней мере, у Гитлера нет перчатки бесконечности, которая может превратить в пыль половину жителей Вселенной. На секунду его уверенность увеличилась вдвое, и он даже представил, как проникнет напрямую в Берлин и уничтожит корень зла. Хорошо, это была просто фантазия. Более того, парень внезапно задумался о другом. «Я же в Марвел, значит, следующий главный противник – это не Гитлер, а Гидра». Появление Картера и ее слова про план суперсолдата означало, что даже если это не мир кино про Капитана Америку, то в нем точно есть общие с ним моменты. А для Капитана разве не Гидра была основным противником? «Эй, я слишком много об этом думаю. Стоит быть последовательным и разобраться вначале с диверсией». Артур похлопал себя по щекам, чтобы прогнать непрошенные мысли. Путь в тысячу ли начинается с одного шага, так что ему нужно просто двигаться вперед. Когда они дошли до края леса, то вперед выступила агент Картер и повела их отряд дальше, руководствуясь одной ее известными ориентирами. На оставшемся пути засады не было. Похоже, что столкновение со снайпером было совершенно случайным. Но даже если это и так, то все равно нужно быть осторожными. Необходимо не дать обнаружить себя, особенно воздушным патрулям, которые иногда перемещаются где-то в вышине. Не стоит упоминать, что этот марш-бросок не был легкой прогулкой, и если бы не усиление тела, то парень сдох еще бы в самом начале пути. Удивительно, как хрупкая на вид девушка с легкостью переносила все тяготы путешествия. Чтобы выиграть в этой битве и иметь возможность выжить, он должен держаться. Что насчет побега по дороге во вражеский лагерь? Его посещали такие мысли, но куда он пойдет? Артур совершенно не представлял, куда податься. Если ему повезет, он встретит полк, в котором он сейчас служит, его заклеймят как дезертира, примут на испытательный срок, а затем он вновь вернется в бой. А если не повезет, он может несколько дней бегать по округе, не встречаясь ни с кем, и в конце концов умрет из-за отсутствующих навыков выживания в дикой природе. Что же касается самого неудачного варианта, то юноша может столкнуться с войсками нацистов. Это все равно, что подать себя на блюде. Было не похоже на то, чтобы предыдущий владелец тела знал какую-либо военную тайну, поэтому его могут просто замучить до состояния овоща, считая его упрямым дураком. Так что вместо побега стоит постараться здесь и сейчас. 21:45. Северо-западный угол лагеря нацистов. 4 человека прячутся в лесу. Картер в очередной раз бросила взгляд на наручные часы, сверяясь со временем. До согласованного времени еще 15 минут. Наши люди скоро свяжутся с нами и передадут униформу для маскировки. Нужно будет смешаться с толпой. Она бросила внимательный взгляд на Артура. Повисла длительная пауза. «Почему вы все на меня так смотрите?» Недоуменно спросил парень, разрез глаз не совсем подходящий для скрытного проникновения в лагерь нацистов. Нарушил молчание сержант. Дерьмо, азиат, разгуливающий по лагерю немцев, что может быть еще более демаскирующим. Сплюнул на землю один из бойцов, я могу испачкать лицо и постараюсь не мелькать на свету. Неуверенно предложил юноша. Ага, чтобы ты стал похож на узкоглазого негра. Идеальная маскировка. Ладно, нас и так мало и глупо лишаться четверти отряда. Поморщилась девушка. Итак, наша задача состоит в том, чтобы устранить командира лагеря, Джаспера Белла, известного, как мясник. Быстрее, он мертв. Главы 6-10. Артур внимательно слушал вводную от Картер. Джаспер Белл, это имя не вызывало у него никаких ассоциаций. А вот прозвище «Мясник» навевало воспоминания об игре «Диабло». Инструктаж не отличался особыми подробностями, Картер лишь рассказала, где примерно искать цели, дала общие советы по маскировке, после чего отпустила всех на отдых, отправив сержанта на встречу со связным. Парень отделился от группы и присел на поваленное дерево, обдумывая все произошедшее с ним. Сейчас он испытывал смесь страха и волнения, ведь это мир Марвел, в котором полно возможностей для собственного усиления и интересных героев, с которыми он был бы не против познакомиться в реальной жизни. Нужно лишь выжить. Не успел молодой человек расслабиться, как рядом приземлился один из бойцов. «Страшно?» – спросил он у Артура. Это был странный, но вполне логичный вопрос. Только настоящий псих не будет испытывать ни капли страха в такой ситуации. Но юноша не знал, что на него ответить. Сейчас чувство страха притупилось и не настолько терзало его, причем у него была уверенность, что это проделки системы, а не внезапно проснувшиеся бесстрашие. Во время Второй мировой войны развлечений было не так много, как в его время в родном мире. Смотря фильмы, почти все из которых были в той или иной степени жестокими, он пил колу и был полностью беззаботен, не особо сопереживая героям на экране. «Да», в итоге ответил молодой человек, собравшись с мыслями. «Я тоже страшусь того, что делает с людьми война. Когда я записался добровольцем, то не думал, что здесь будет так ужасно, как же я был наивен. Кстати, у тебя великолепные навыки стрельбы. Где обучался?» «М. Природные данные. ХМ. Не повезло». «Почему?» – недоуменно спросил Артур. «Одно дело, когда просто стреляешь, направив оружие в сторону противника, и совсем другое, когда ты точно знаешь, что грохнул вот того человека. Они же нацисты. Не все, думаешь, там мало ребят, которые просто попали под влияние пропагандистской машины и просто записались добровольцами. Я стараюсь об этом не задумываться. Как ты сам с таким взглядом на мир оказался в диверсионном отряде? Так я уже не первый год воюю. Научился дистанцироваться от всего этого, а по тебе прям видно, что только из учебки. Знаешь, когда выберемся отсюда, то обязательно надо будет отметить твое боевое крещение. Если захочешь, то сможешь найти меня в 4-й роте, 2-м взводе, 3-м отделении, спросишь Рейна. Я проставлюсь. Заманчивое предложение. Я, кстати, Артур. Представился он, пожав протянутую руку. Пойдем, похоже, сержант уже вернулся. Вернувшийся сержант сообщил, что все готовы для проникновения в лагерь, после чего отряд выдвинулся в сторону базы противника. Чем ближе они подходили к вражеской территории, тем сильнее чувствовалось повисшее напряжение. Слишком легко они достигли точки назначения. Общение ограничивалось жестами, которые Артур вначале не понимал, но спустя некоторое время разобрался. На последних метрах пути Картер внезапно затормозила, вскинув руку, и внимательно осмотрелась. Юноша вначале не понял, в чем дело, ведь он не видел причин для беспокойства, пока его нос не уловил запах сигаретного дыма. Похоже, что кто-то курит совсем рядом с их маршрутом. Девушка знаками показала всем скрыться, а сама бесшумно выдвинулась вперед. Артур, вслушиваясь в ночной лес и звуки лагеря неподалеку, только благодаря своему усиленному слуху услышал чей-то хрип. Через пару секунд вернулась Картер, знаками показав, что все чисто. Через несколько минут продвижения они наконец достигли конечной точки, где их ждали шпионы, и вновь агент выдвинулась вперед, чтобы все проконтролировать. После отмашки, что все в порядке, шпионы повели их в лагерь. Как бы то ни было, охрана вражеской базы была не такой большой, как он предполагал. Их люди быстро отвели отряд диверсантов к одному из бараков. «За это место отвечаю я, поэтому здесь безопасно», — сказал их проводник, доставая из-под кровати несколько комплектов военной формы. «К сожалению, мы не можем надолго отлучаться со своего поста, поэтому дальше вам придется действовать самим. Вот карта лагеря, желаю удачи. Он вот так просто нас покинет, да и сомневаюсь, что это место безопасно с его слов», – пробурчал Артур. «Ты знаешь немецкий, а то я ни черта не понял», – отозвался Райн. «Что, немецкий, разве это был не английский?» «Да», – неуверенно ответил юноша, думая о возможностях системы и о поглощенных душах из вражеского оружия. «Неплохо, если бы не твоя внешность, то ты смог бы без проблем бродить по лагерю». «Ага, но придется держаться в тени», – без энтузиазма отозвался парень, коснувшись формы, и в этот момент перед его глазами всплыло уведомление. «Система обновлена. Дезинтегрировать военную форму? Да нет. Обновление. Обновление системы». Сейчас система определенно была для него самой большой поддержкой. Его выживание полностью зависело от нее, так что юноша был очень рад, ведь он вновь может дезинтегрировать предметы. К тому же, второе уведомление намекало на то, что теперь возможности системы стали шире, да и возможность понимать немецкий язык появилась не на пустом месте. «Военная форма. Можно дезинтегрировать. Интересно, после дезинтеграции я узнаю 101 способ шить одежду, или методы ее носки. Было бы замечательно, если бы появился такой параметр, как броня, и пока она есть, по моему телу не проходил бы урон». К большому огорчению, Артур пока не мог испытать новые возможности, форма нужна ему для миссии. Картер подозвала всех к себе, склонившись над развернутой картой лагеря, с отмеченными на ней маршрутами патрулей и часовыми. «Итак, теперь у нас есть план лагеря. Ориентировочно Белл может находиться вот в этих двух местах». Девушка очертила положение вражеского штаба и палатки командования. «Штаб охраняется очень тщательно, и нас могут быстро раскрыть при попытке проникновения, тем более такой толпой, так что нам предстоит разделиться. Райн и Тед, на вас проверка штаба. Действуйте по обстоятельствам, если командующего не будет или не получится его устранить, то постарайтесь вызвать как можно больше хаоса. Артур, тебе предстоит проверить палатки. Встречаемся в этом месте». Девушка отметила точку на карте, через которую они и проникли в этот лагерь. «Все поняли? Постой, а чем ты будешь занята?» — спросил юноша, которого не особо радовала перспектива выполнять миссию в одиночку. «У меня есть своя задача в противоположном конце лагеря, так что я не смогу прийти на выручку». Удовлетворившись ответом, Артуру ничего не оставалось, кроме как согласиться с предложенным планом действий. «Раз вопросов больше нет, то вперед переодеваться», — объявила Картер, беря в руки форму. Юноша был немного поражен ее смелостью. Прямо тут, а она, похоже, девушка без комплексов. Пока он пытался привести свои мысли в порядок, агент Картер уже переоделась, просто накинув униформу поверх собственной одежды. Выглядело это все не слишком презентабельно, но для беглого взгляда сойдет, а приятные изгибы все же просматриваются. «Выглядишь разочарованным. Ожидал чего-то другого», — с хитрой улыбкой сказал агент. «Думаю, у всех были определенные ожидания, не так ли?» — ответил Артур, посмотрев на остальной отряд. Взгляд Картер скользнул на остальных людей в комнате, которые тут же начали суетиться, переоблачаясь в новую форму. «Не время мешкать. Времени всего лишь до полуночи. Если чувствуете, что не успеваете, устройте как можно больше хаоса и отступайте», — давал наставление сержант, делая вид, что это не он 10 секунд назад завис, глядя на девушку. Вражеская униформа поверх основной одежды была не слишком удобной, но зато от нее было относительно легко избавиться при отступлении. После того, как все переоделись, парень вновь начал рассматривать план лагеря в попытке запомнить несколько маршрутов и расписание патрулей, с удивлением обнаружив, что этого не требуется. Он запомнил все, будто фотография, вся карта отпечаталась в его сознании. Его память никогда не была настолько великолепной. «Значит, души прокачивают не только тело, но и разум. А что насчет духа и воли?» Прикрыв глаза, Артур попытался настроиться на окружающий мир и действительно почувствовал нечто неуловимое. Неужели когда-нибудь ему станет доступна настоящая магия? Жалко, что прошло меньше суток с тех пор, как он пришел в этот мир. Бои, бег, а теперь и миссия. У него просто нет времени разобраться в способностях, даруемых системой. Вот и сейчас настрой парня был сбит голосом Картер. «Раз все готовы, то выступаем, да поможет нам Бог». На выходе из барака их отряд разделился, и каждый последовал по своему маршруту. Промозглый ветер неприятно холодил открытые участки кожи, и молодой человек даже порадовался, что на нем сейчас надето буквально два комплекта одежды. Внимательно осматриваясь, он направлялся к своей цели, пока его не посетила кощунственная мысль. Зачем идти в пасть ко льву? Можно же взять паузу и затаиться, например, чтобы исследовать свои способности или попробовать дополнительно усилить себя, благо у него появилось пару идей, как это можно реализовать. К тому же при столкновении с внимательным патрулем, тут же будет объявлена тревога. А что еще можно ожидать от нацистов, увидевших азиата в своем лагере? При желании, ближе к назначенному времени, можно будет. Черт, а как выглядит моя цель? Внезапная мысль заставила его сбиться с шага. Или хотя бы звание этого мясника. Картер даже словом о его внешности не обмолвилась, а остальные молчали. Может быть, он известная личность, не требующая представления. Но я же был не в курсе. Теперь я не найду его, даже если захочу. Решено, сейчас спрячусь, а ближе к назначенному времени устрою хаос. Придя к таким выводам, Артур немного скорректировал свой маршрут. Продвигаясь к намеченной цели, он не заметил, как практически выскочил на один из патрулей. Времени на размышление оставалось немного, поэтому парень тут же спрятался между двух ближайших палаток, постепенно отступая во тьму и избегая света фонарей. Фух, пронесло. Вытер пот со лба юноша, чтобы нос к носу столкнуться с мужчиной в форме полковника, вышедшим из-за угла ближайшей палатки. Полковник, какого черта здесь делает полковник? Мужчина тоже был немало удивлен, столкнувшись с солдатом в этом месте, пока не обратил внимания на расовую принадлежность незнакомца. Его первой реакцией было выхватить пистолет из кобуры. Дерьмо. В голове Арта вспыхнула молния, и он, не раздумывая, бросился на врага. Всего мгновение потребовалось диверсанту, чтобы добраться до полковника и выбить оружие из его рук. Теперь все решит мастерство и боевые навыки. Сейчас важна сила. Враг тут же попытался крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание, но юноша был настороже. Его тело, усиленное душой воина, было чрезвычайно мощным. Удар в горло, и вместо крика изо рта вырвался лишь хрип. Сместившись за спину, парень пережал врагу шею, совершенно исключая попытки позвать на помощь. Не обращая внимания на вражеские тычки, он все сильнее и сильнее напрягал руки. Полковник начал терять сознание от нехватки кислорода. Убить или не убить, он еще ни разу не убивал кого-то своими собственными руками. Да, Артур стрелял в людей на расстоянии из винтовки, но ему еще не приходилось настолько близко видеть, как жизнь человека ускользает из тела буквально на глазах. Закон выживания. Полковник ни в коем случае не должен поднять тревогу, значит, надо его убить. Эти слова раздавались в его голове, словно набат. Трепыхания врага становились все слабее, пока полностью не прекратились. Он задушил его, мягко опустив на землю неподвижное тело. Морально опустошенный юноша присел рядом, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце и трясущиеся руки. Парень понимал, что для сохранения секретности необходимо устранять всех, кто его обнаружил, но одно дело понимать, и совсем другое применять на практике. Какого черта он здесь забыл? Недоумевал Артур, со страхом глядя на труп мужчины. Такое убийство сильно пошатнуло его моральный дух, и молодой человек мог бы еще долго сидеть неподвижно, если бы не возникшая мысль. Пропажу такой важной персоны 100% заметит. Хотя, если учесть то, что он явно не хотел себя выдать, немного времени у меня в запасе есть. Понимая, что скоро начнется переполох, он решил действовать и первым делом коснулся формы полковника. «Давай, система, ты же предлагала мне дезинтегрировать мою форму, тут то же самое, не хочу его раздевать». Парень уже настроился не на самую приятную работу, когда система все же предложила дезинтеграцию, естественно, он согласился, после чего униформа полковника словно рассыпалась прахом, впитавшись в протянутую руку. Система знает, почему военную форму можно дезинтегрировать, но несмотря ни на что, это возможно и, наверное, это хорошо. Знакомый шелест шестеренок эхом раздавался в его голове. В ожидании завершения работы системы, Артур оттащил труп мужчины с прохода и подобрал выпавший пистолет, убрав его за пояс. Внимание! Снаряжение было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт рукопашного боя 2. Неполная слабая душа 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Было немного необычным то, что форма дала навык рукопашного боя, но в то же время это полезно, поскольку ранее полученные знания по ближнему бою подразумевали сражение именно оружием, причем в основном была информация по использованию штык-ножа, как отдельно, так и в комплекте с винтовкой. Вторая странность заключалась в полученной душе, ведь это была не душа воина, а просто слабая душа, да еще и неполная. Почему? Этот человек должен же быть чем-то вроде мини-босса, но вместо кучи плюшек пользователь системы получил полную ерунду. Даже с неожиданной прибавкой в виде рукопашного боя результат был хуже, чем дезинтеграция оружия. Поглощение. Он тут же решил получить нужные знания. В мгновение ока в его голове возникают некоторые боевые приемы, в то время как его мышцы немного сокращаются и расслабляются, как будто он действительно сражается против кого-то. Раньше такого точно не было, либо перегруженный разум просто не мог нормально воспринимать сигналы от тела. Фух, было необычно. Теперь душа, как и ожидалось, она явно не так сильна, как душа воина, но все равно лучше так, чем совсем ничего. Если каждая военная форма после дезинтегрирования давать дополнительную душу к своему оружию, то я быстро смогу стать очень сильным. Практически удвоение опыта. Если у системы нет предела усиления, то... Артур прервался, боясь спугнуть удачу, ведь перспективы открывались воистину потрясающие, но неподалеку послышались шаги. Пропажу уже обнаружили, тело юноши напряглось, готовое немедленно атаковать. Пока он скрыт краем палатки, у него есть элемент неожиданности. Шаги становились все ближе и ближе. Его слух легко мог различить приближение одного единственного человека. Осознание этого позволило ему немного расслабиться. Затаив дыхание, он ждал. 5 метров 2-1. Когда враг подошел ближе, Артур не стал ждать, пока вероятный противник продвинется дальше и увидит труп. Парень тут же схватил человека за руку и с силой потянул его на себя, одновременно подбивая опорную ногу, чтобы вывести из равновесия, и нанося удар по шее свободной рукой. Треск. Шея сломалась с хрустящим звуком. Только что изученные навыки рукопашного боя нашли свое применение. Убитый даже не подозревал, что его ждет. В руках он держал бумаги, которые теперь были разбросаны по земле. Адъютант. Сходу определил парень, уже не удивляясь вывертам системы, пока до него не дошло, что он только что совершил. Это было странно, буквально пару минут назад его трясло из-за убийства человека, а сейчас он сделал то же самое и практически ничего не почувствовал. Он же мог просто затаиться, не факт, что человек смог бы разглядеть что-то во тьме палаток, но вместо этого без раздумий прикончил врага. Хотя, может, парень поступил верно, противник мог искать пропавшего полковника и, не обнаружив его, поднял бы тревогу. Может, этим поступком он немного отсрочил объявление тревоги, но все же, я стал менее человечным. Похоже, что это действительно так. Чтобы отвлечься, юноша достал ранее подобранный пистолет. Дезинтегрировать пистолет Walther P38, Данит. Да, пистолет просто рассыпался прахом. Не было ни звука шестеренок, ни каких-либо других эффектов. Просто пуф и все. Все же не все так просто. Нельзя бесконечно дезинтегрировать предметы одного человека. Неприятно, но ничего не поделаешь. Что ж, теперь попробуем с адъютантом. Обыскав труп, Артур первым делом решил дезинтегрировать еще один найденный пистолет, а потом попробовать с формой, чтобы проверить связь предметов между собой. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 9. Неполная душа воина 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Не слова о рукопашном бое и душа воина. Теперь проверим форму. В итоге одежда рассыпалась прахом, подтверждая ранние выводы парня о невозможности бесконечной дезинтеграции, что было довольно логичным, ведь можно было бы попытаться дезинтегрировать элементы одежды отдельно, штаны и рубашку, например. И что, каждый раз он должен получать опыт и души? Это же бред. Бросив взгляд на трупы, диверсант пришел к выводу, что время до начала тревоги еще больше сократилось, но прежде чем идти к точке эвакуации, парень решил продолжить выполнение своего плана и навести шороху в лагере, а также немного усилиться. Его план состоял в посещении оружейной. Когда он впервые увидел карту, его взгляд сразу зацепился за это место. Это же насколько сильным можно стать, если дезинтегрировать все оружие оттуда. Это место наверняка охраняется, но Артура уже было не остановить. Продвижение к цели замедлилось, когда ночную тишину разорвал пронзительный сигнал тревоги. Дерьмо. Как же не вовремя. Была надежда, что у него есть в запасе гораздо больше времени, но похоже, что удача была не на его стороне. Лагерь в мгновение ока превратился в разворошенный улей. Только чудом на скрывающегося азиата до сих пор никто не обратил внимания. На время пришлось затаиться, и он мог бы еще долго сидеть на одном месте, если бы мимо не пробежал одинокий солдат. «Я должен узнать, в чем дело. Система, не подведи». Подстроившись под темп противника, юноша спросил: «Эй, что случилось, а ты не знаешь?» Даже не оглянувшись на собеседника, спросил бегущий боец: «Командир лагеря мертв, нашли его раздетый труп. Тогда мне срочно нужно вернуться к своему отряду». Артур резко свернул в сторону оружейной. «Итак, я убедился, что говорю на немецком, наверное. А еще, похоже, что я убил Джаспера Белла. Сомневаюсь, что мои товарищи после убийства раздели бы его». Артур так и не понял, почему мясник оказался не в центре лагеря, в своей палатке, или возле командного центра, а почти на окраине. Еще и крался среди палаток, словно вор. Непонятно. По сути, он забил на свою основную цель, но все равно выполнил задачу. И раз миссия выполнена, значит, можно уйти. Возникшее желание отступить быстро испарилось. Это же шанс. Все суетятся и не знают, что делать, ему даже будет проще. Судя по прочитанным произведениям в прошлой жизни, он может примерно предсказать, как будут развиваться дальнейшие события. Без командира офицеры ниже по званию не смогут сразу справиться с ситуацией, значит, у него еще есть немного времени в запасе. Это неплохая возможность половить рыбку в мутной воде. Сильнее испачкавшись в грязи и приняв растерянный вид, Артур поспешил в оружейную. Хорошо, что большинство солдат сейчас находится на передовой, а оставшаяся часть носится по лагерю в поисках диверсантов. Когда молодой человек добрался до цели, он с радостью обнаружил всего лишь двухчасовых. Последние 50 метров до цели он преодолел бегом и затормозил в паре метров от вскинувших оружие часовых. Черт, об этом я не подумал. Надеялся, что подпустит поближе. Уперев руки в колени и склонив голову, парень заговорил запыхавшимся голосом: «Ха, донесение, уф-уф-уф». Увидев знакомую форму, часовые опустили автоматы, и один из них подошел поближе. «Эй, что случилось? Какого черта ты так бежал? Есть же инструкции». Склонившийся к земле юноша жестом подозвал заговорившего с ним: «Тебе повезло, что мы не выстрелили, а то с этой тревогой даже не знаешь, как реагировать». Продолжал говорить нацист, пока не оказался на расстоянии вытянутой руки от Артура. Резко вскинувшись, парень своим сильнейшим ударом пробил ничем не защищенное горло противника. Враг даже не успел понять, что уже мертв. Его сил хватило только коснуться своего перебитого горла, а юноша уже направился в сторону второго часового. Меньше чем за секунду он добрался до все еще живого врага, вскидывающего автомат. Бах! Прозвучал один единственный выстрел, прежде чем Артур, отбив в сторону ствол, сломал еще одну шею. Вот же, гад, не мог тихо сдохнуть. Он пнул мертвое тело нациста, отправив автомат в дезинтегратор. Охрана была мертва. Повесив на плечо второй автомат, парень поспешил в оружейную. У него было мало времени. Неподалеку уже слышались крики врагов, которые среагировали на выстрел. Вскоре это место будет окружено. Множество оружия стояло на стойках и лежало, запакованное в ящиках. «Я будто единственный на распродаже в черную пятницу, и у меня 100% дисконт». Невольный диверсант принялся навешивать на себя как можно больше оружия и даже успел запихнуть в дезинтегратор второй автомат, когда освободилось место, пока до него не дошло. «У меня же есть инвентарь, с чего я решил, что в него можно поместить только предметы, полученные от самой системы». Скрестив пальцы на удачу, парень попытался поместить в окошко инвентаря одну из винтовок. Да, винтовка исчезла из его рук. Для проверки он тут же извлек ее и, убедившись, что все работает, с еще большим энтузиазмом принялся очищать ближайшие полки. К сожалению, объем инвентаря не был бесконечным, и в него поместилось только 40 единиц оружия. Снаружи послышался топот множества ног. Теперь точно пора валить. Артур уже хотел выбежать из оружейной, расчистив дорогу гранатами, но затормозил. Зачем? У входа его уже караулит, и вполне могут ожидать какой-нибудь подлянки от диверсанта. Что же делать? Его мозг, работающий под адреналином, выдал смелую и нелепую идею. Можно же спрятаться за дверью и, когда все вбегут, просто присоединиться к толпе, будто он всегда был с ними. Идеально. Он перевел дыхание, встав за дверь. Через пару секунд дверь резко распахнулась, и группа солдат ворвалась в помещение. Молодой человек плавно влился в толпу. Простота данного действия даже немного удивила. Артур сделал вид, что, как и все, осматривается. Плохое освещение играло ему на руку. Группа людей лишь поверхностно осмотрела арсенал, пока командир не вынес вердикт. Ушли и прихватили с собой оружие. Быстрее на выход, они не могли далеко уйти. Говоривший мужчина первый поспешил к выходу, и следом за ним последовала остальная группа, не обратив внимания, что теперь их стало на одного больше. Выбравшись на свежий воздух, командир отряда задержал взгляд на трупах часовых, но его размышления прервало внезапно вспыхнувшее огромное пламя в юго-восточном углу лагеря. Старший офицер тут же переключил внимание на зарево пожара из команды «За мной!» Побежал к месту диверсии. Следуя за отрядом, Артур подбирал время, чтобы скрыться. Ему повезло, что он бежал в самом конце, поэтому при очередном повороте спрятался за одну из палаток. Фух, вроде пронесло. Теперь ему надо выбираться отсюда. Юноша устремился на северо-запад к точке эвакуации. В это время во всем лагере творился полноценный хаос, и никому не было дела до еще одного человека, который спешит куда-то по своим делам. Приближаясь к точке сбора, молодой человек услышал выстрелы, раздающиеся с юго-востока лагеря. Неужели засекли кого-то из наших? Прислушавшись, он пришел к выводу, что это точно не его товарищи, слишком плотный и длительный огонь. Продолжив путь, он почти добрался до точки эвакуации. Шурх! Звук встревожил его. Оглянувшись, юноша увидел Картер, выходящую из кустов позади него. «Отлично, ты уже на месте!» Агент была рада встретить его. Артур тоже был рад ее видеть, но такой чрезмерный энтузиазм был подозрителен. «Ты слишком взволнована, что-то случилось. Ты проделал огромную работу. Смог убить командира. Откуда ты знаешь, что это я?» Он был в замешательстве. Райан и Тед первые прибыли к точке эвакуации, проверив штаб, и уже выдвинулись в сторону базы, так что остаешься только ты. Девушка замялась. «Ну говори уже, а зачем ты раздел командира?» Молодой человек не знал, что на это ответить. Было вообще удивительным, что агент в курсе таких подробностей, хотя она могла узнать новости от шпионов, которые провели их в лагерь. «Не хочешь, не отвечай. Главное, что ты выполнил невозможную миссию». «Невозможную?» Непосредственное устранение командира было на самом деле опциональным. «Наша основная задача заключалась в создании хаоса, что я и сделала, установив бомбу с таймером на складе с топливом. Мы просто пытались выполнить отвлекающий маневр, пока агент занималась важным делом». Глава 11.15. После объяснения Картер было довольно легко разобраться со всей этой историей.